владыка султан, сокровищ всего мира мало за твою дочь, а ты счел это приношение слишком большим и значительным». И султан из этих слов понял, что визирь охвачен завистью, и оставил его, и сказал матери Алла-ад-Дина: «Передай твоему сыну, что я принял от него приданое и деньги за мою дочь, и она стала ему женой, а он мне зятем. Скажи ему, пусть он придет ко мне, чтобы я с ним познакомился, и ему достанется от меня только полное уважение и внимание. И если он хочет, то я сегодня же вечером введу его к моей дочери». И мать Алла-ад-Дина поцеловала землю и вышла, улетая от радости при мысли, что она — бедная женщина, а ее сын станет зятем султана. А султан распустил диван и пошел к своей дочери, госпоже Будур, и спросил ее: «О, дочь моя, как ты находишь подарок своего нового жениха?» «Клянусь Аллахом, о батюшка, эти камни ошеломляют разум», — ответила царевна. И султан молвил: «Я думаю, дочь моя, что этот твой жених в тысячу раз лучше сына визиря, и, если пожелает Аллах, ты насладишься с ним». Что же касается матери Алла-ад-Дина, то она пришла домой и пошла к своему сыну Алла-ад-Дину и сказала ему: «Радуйся, дитя мое, то, чего ты хотел, исполнилось. Султан принял приданное за свою дочь и сказал мне, что ваша свадьба и твой переезд к невесте будет сегодня вечером. И еще он велел сказать: пусть твой сын ко мне придет, чтобы я с ним познакомился». И Алла-ад-Дин обрадовался и поблагодарил мать за ее благодеяние и труды, а потом он тотчас же вошел в свою комнату и потер светильник, и в ту же минуту джинн предстал перед ним и спросил: «Чего ты хочешь, о мой владыка?» «Отведи меня в царскую баню и принеси мне перемену белья, которого в жизни не надевали султаны, и пусть оно будет драгоценное», — приказал Алла-ад-Дин. И джинн тотчас же понес его и доставил в роскошную баню, и Алла-ад-Дин выкупался и надушился благовониями и ароматами. А выйдя, он увидел перед собой полную перемену царского платья, и выпил напитков, и надел это платье, и джинн понес и поставил в его доме, и, оказавшись дома, Алла-ад-Дин сказал: «Я хочу, чтобы ты доставил ко мне 40 невольников, 20 пусть идут впереди меня, 20 сзади, и все они должны быть в нарядных одеждах, на конях и с оружием. И пусть будут у них роскошные украшения, равных которым не найти, а сбруя каждого коня должна быть из чистого золота. И еще принеси мне 80 тысяч динаров и приведи коня, которому равного не найдется у султанов, и сбруя у моего коня вся должна быть из самоцветов и благородных камней, так как я направляюсь к султану. И еще я хочу от тебя 12 невольниц, самых красивых, какие только есть. Они пойдут во дворец с моей матерью, и на каждой пусть будет дорогая красивая одежда и множество драгоценных камней и украшений. И еще принеси моей матери одежду, подходящую для царских жен». И джинн сказал: «Слушаю и повинуюсь». И на мгновение исчез и принес все это. И Алла-ад-Дин сказал матери, чтобы она взяла невольниц и шла во дворец. И Алла-ад-Дин сел на коня, выстроил своих невольников впереди себя и сзади и проехал через весь город с этой пышной свитой. Да будет же слава одаряющему, вечно сущему. И Алла-ад-Дин ехал по городу, смущая своей красотой, полную луну, ибо он и так был красивый, а счастье —